Трудные торги. Середина ноября 2008 года. Следующие несколько дней Мэгги изучала рынок и размышляла, какую же выставить цену за гребешок. В этом как раз и состоял весь фокус. Запросишь слишком мало, оскорбишь и дом, и соседей. Запросишь слишком много, дом может надолго зависнуть на рынке. Для нее самой дом, разумеется, был бесценен. Но, тем не менее, цену назначить было необходимо, и на торги его выставили за сумму чуть меньше 3 миллионов — 2800 тысяч. Намного меньше, чем можно было выручить при удачном раскладе, и все же цена достойная. А для Мэгги, знавшей, за сколько уходят псевдотюдоровские новоделы, это была честная цена. Гребешок настоящий, а не какая-нибудь подделка. Это не просто дом, это произведение искусства. Но как не любила Мэгги гребешок, она боялась, что продать его будет трудно. В наши дни всем подавай одно и то же — большую гостиную, объединенную с кухней, со столешницами под гранит и шкафами из вишни. В домах непременно должны быть кабинет, шкафы-подсобки, съемные рамы на окнах, чтобы легче мыть, ванна-джакузи, аудиосистема, место для обедов на свежем воздухе со встроенным грилем, гараж на 3-4 машины, школы и магазины по соседству. Гребешок был бы идеален для самой Мэгги. Ей не нужна рядом школа, и кухню она предпочитает раздельную со столовой. Повар из нее никудышный, так что лучше бы никто не лез к ней с разговорами по душам, когда она пытается сварганить что-нибудь маломальски съедобное. И зачем барная стойка в кухне, если всегда можно сервировать настоящий обеденный стол? Еда во дворе на пластиковых тарелках также не входила в ее представление о красивой жизни. Но, увы, Мэгги была в меньшинстве. Мэгги понимала, насколько важно правильно выставить жилье на рынок. Гребешок не из тех домов, рядом с которыми можно воткнуть в землю плакат «Продается». А как же тогда? А так, потихоньку, аккуратненько, доносишь до нужных людей информацию, что дом свободен. Мэгги решила не идти обычным путем и не выставлять дом на показ риэлторам. Лишняя трата времени и денег, учитывая, что только половина агентов имеют дело с дорогими особняками. Но главная причина заключалась в том, что ей не хотелось встречаться с Бэбс Бингингтон. К вечеру четверга, после того, как Этель с Брэндой ушли, Мэгги села писать объявление, которое собиралась разослать клиентам, желающим обзавестись домом на горе. Черновик получился таким. Впервые на рынке. Один из самых грандиозных жилых объектов города выставляется на продажу. Этот ни с чем не сравнимый, удивительно красивый особняк удовлетворит самый утонченный вкус. Элегантный и сдержанный, идеально подходящий для разборчивого покупателя, он порадует вас сводчатыми потолками, 7 каменными каминами и восхитительным, с оригинальным рисунком паркетом. Приглашаем на день открытых дверей в субботу с 2 до 4 пополудни. Она перечитала объявление. К несчастью, Хейзел не могла дать совет, и Мэгги снедала тревога. Все оставшиеся на счете деньги она отослала обществу спасений в Красный Крест. Не просить же их обратно. И кто знает, как сложится дальше. Так что пришлось взять месячный кредит в банке, чтобы как-то продержаться, и если дом не продастся, ей грозят большие неприятности. Господи, как же не хватает Хейзел! Та вселяла уверенность во всех сотрудников. Они, мол, самые умные, самые сильные и никогда не ошибаются. Да ничего подобного. С тех пор, как Хейзел не стала, все идет в кривь и в кось. Мэгги сидела и думала, что же в Хейзел было такого, что и она сама, и все ее дело держалось на плаву. Рядом с ней невозможно было пребывать в дурном настроении. Но как ей это удавалось? Однажды Мэгги спросила: «Хейзел, ты никогда ни о чем не грустишь?» Хейзел взглянула на нее с удивлением. «Нет, А с чего мне грустить-то? Ну, не знаю. Многие люди себя жалели бы, будь они карликами, захохотала Хейзл. Ой, может, я бы себя и жалела, но знаешь, что сделали мои родители? Когда мне исполнилось 8, они повезли меня на Лонг-Бич в Калифорнию смотреть конкурс красоты «Мисс Лонг-Бич». Зачем? Вот и я недоумевала. Но когда все закончилось, ведущий объявил, что настало время второго отделения конкурса «Мисс Кроха Лонг-Бич». И на сцену вышли 10 восхитительнейших лилипутов. Толпа просто взорвалась. Там были близнецы в вечерних платьях и один лилипут, одетый в маленький китайский костюмчик. И крошечная блондинка, миниатюрная копия Джин Харлоу. И ты бы видела, как топали и вопили, и свистели от восторга тамошние матросы. Карлики сорвали больше аплодисментов, чем девушки обычного роста. Тогда я впервые увидела себе подобных и узнала, что людям нравятся карлики. Поэтому решила, что буду этому радоваться. Родители прочли в журнале о конкурсе и все подстроили. Правда, повезло мне с ними. В университетах они не учились, но были умнейшими на свете людьми. А кто выиграл конкурс? Ой, дорогая, конечно, маленькая Джин Харлоу. Кто ж с ней сравнится? Теперь я понимаю, что костюмы полюбила именно с того дня. Видишь, как оно все устроено в жизни? Все не просто так случается, а для чего-то. Только подумай, если бы я не пожелала пасхальный костюм зайца, мы с тобой могли бы не встретиться. У Хейзл вдруг вспыхнули глаза. А знаешь, Мэкс, на Пасху надену-ка я, пожалуй, тот заячий костюм. Вот уж удивлю девчонок. Даже вот что! Надо нашей фирме каждый год спонсировать охоту за пасхальными яйцами в Колдуэлл-парке. А пасхальный заяц будет вручать приз тому, кто найдет золотое яйцо. Что ты на это скажешь, Мэкс? Весело будет, правда? Мэгги могла и не отвечать. Она знала, что ни скажи, ежели Хейзл чего надумала, никто ее не остановит. А это означает, что все сотрудники агентства «Красная гора» проведут Пасху в парке, помогая искать пасхальные яйца. И в следующие 2 недели ей придется выслушивать бесконечные жалобы девчонок. Прятать яйца оказалось сущей морокой, но Хейзл, как всегда, была права. Получилось очень весело, а пасхальный заяц, вручающий главный приз, неизменно вызывал бурный восторг. Но теперь, со смертью Хейзл, Пасха ничем не отличалась от прочих обычных дней. Хейзл всегда говорила, «Всей тьмы бездонного космоса не хватит, чтобы погасить пламя одной свечи». И вот впервые Мэгги поймала ее на том, что она ошибалась. Без Хейзл в мире вдруг стало очень темно. Мэгги вздохнула и поехала домой к очередному разогретому ужину перед экраном и очередному длинному вечеру в ожидании дня открытых дверей. Субботу.